но другой ракурс показал бы, что в бессмыслице войны событие это было как нельзя более осмысленным. Вообще, с первого дня в армии Ганс не переставал удивляться тому, что видел на Великой войне. Это было похоже на роман с продолжением. День за днем, за днем разговор пуль, слегшие солдаты, лучшие в мире сальные анекдоты, застывший пот, маленький зловредный приятель, чересчур загостившийся в подмышках и на штанах. Больше всего ему нравилось играть в карты, потом редкие партии в шахматы, хотя и в том, и в другом Ганс был совершенно жалок. Но и музыка, обязательно музыка. В части был парень на год старше Ганса, немецкий еврей по имени Эрик Ванденбург, который научил его играть на аккордеоне. Ганс и Эрик постепенно сдружились на почве того, что обоим было не страсть, как интересно воевать. Сворачивать самокрутки им нравилось больше, чем ворочаться в снегу и грязи. Раскидывать карты нравилось больше, чем раскидывать пули. Крепкая дружба была замешана на игре, табаке и музыке, не говоря уже об одном на двоих стремлении уцелеть. Одна беда. Позже Эрика Ванденбурга нашли на поросшем травою холме, разорванным в куски. Он лежал с открытыми глазами, обручальное кольцо украли. Я загреб его душу вместе с остальными, и мы тронулись прочь. Горизонт был цвета молока. Холодного и свежего, пролитого между тел. Все, что на самом деле осталось от Эрика Ванденбурга, несколько личных вещей и захватанный пальцами аккордеон. Все, кроме аккордеона, отправили родным. Инструмент оказался слишком громоздким. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика в расположении части, и его отдали Гансу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил. А выжил он так. В тот день он не пошел в бой. Этим он был обязан Эрику Ванденбургу, или точнее, Эрику Ванденбургу и зубной щетке сержанта. В то утро, незадолго до выдвижения на позиции в расположении спящего взвода, шагнул и потребовал внимания сержант Стефан Шнайдер. Солдаты любили его за юмор и смешные проделки, но еще больше за то, что он ни за кем не бежал под пули. Он всегда вставал первым. В иные дни он чувствовал потребность войти в блиндаж с отдыхающими солдатами и спросить что-нибудь вроде «Кто тут из Пазинга?» или «Кто хорошо знает математику?» или, как в судьбоносном для Ганса случае, «У кого аккуратный почерк?» И никто не объявлялся после того, как он вошел с таким вопросом в первый раз. Тогда рьяный молодой солдат по имени Филипп Шлинг гордо встал и ответил «Да, командир, я из Пазинга». Ему тут же вручили зубную щетку и послали чистить сортир. И вы, конечно, понимаете, почему никто не отозвался, когда сержант спросил, кто во взводе самый лучший каллиграф. Каждый думал, как бы перед выходом на позиции не подвергнуться сначала полной гигиенической инспекции или не подписаться на чистку забрызганных дерьмом сапог эксцентричного лейтенанта. «Ну так как же?» — подначивал Шнайдер. Прилизанные волосы у сержанта лоснились от масла, хотя одинокий вихор всегда торчал бдительным стражем на самой макушке. «Хоть кто-то из вас, негодных скотов, должен уметь нормально писать!» Вдали слышалась канонада. Это подстегнуло. «Слушайте, — сказал Шнайдер, — это не как обычно. Наряд займет все утро, а то и больше». Он не смог сдержать улыбки, пока Шлинг вылизывал сортир. Остальные шпилились в карты. Но в этот раз они пойдут туда. Жизнь или достоинство? Сержант явно надеялся, что одного из его людей хватит ума выбрать жизнь. Эрик Ванденбург и Ганс Хуберман переглянулись. Если кто-нибудь сейчас вызовется, для него вся оставшаяся жизнь в этом взводе превратится в сущий ад. трусов».